артиллерийская батарея на казарменном плацу, симметрией, глумящейся над каждым живущим. Круг за кругом, словно под циркулем, циркулировало версальское судопроизводство. Рационализм был холодным и голым, как покойницкое. Душе места не было. Совесть, справедливость. Он встал, зажег свечу, его сгорбленный силуэт приклеился к стене. Он листал лексикон Ренара. Совесть, справедливость. Язычок огня, вытягиваясь, клонился к лексикону. Свеча, сгорая, тоже искала, что же такое совесть, что же такое справедливость. Оказалось, что совесть тождественна сознанию. Оказалось, что справедливость тождественна правильности. Успенский захлопнул словарь. В перерывах версальские мундиры, обновив примизну проборов, курили, заложив руки за спину или в карманы красных штанов. Им не из-за чего было волноваться. Они делали свое дело правильно, стало быть, справедливо. Они делали свое дело в здравом уме, стало быть, по совести. Успенский перебирал в памяти знакомых судейских. Эти тоже упекали в каторгу. Да вот не покуривали похитосочку, не замечая плачущую бабу. Русская совесть не совместна с рассудочностью. Нет, у нас лучше. На дворе рассвело, послышался коротенький стук тележки, развозившей молоко. Скоро, значит, начнется костоломный грохот омнибусов, экипажей, колясок, и опять тру-ля-ля. Он швырнулся квояж на середину комнаты, огляделся, с чего начать укладку багажа. Взгляд его упал на эстампы с видами Парижа. На почте не нашлось давеча конвертов подходящего формата, а теперь вот не дай бог помнешь, приобрел-то не где-нибудь, а в Лувре. Недоуменно самого себя осуждая, он развел руками. Еще раз не побывать в Лувре, не увидеть ее. Он торопился, словно боясь разминуться с нею. Постепенно, исподволь, в его торопливости возникло что-то не сразу понятное, не сразу осознанное, а так вроде бы мимовольное. И сейчас, перед встречей, последней, может быть, в его жизни встречей, сейчас ненужное. Да-да, он и прежде замечал зловещие отметины на фасадах, арках, колоннах. Там и сям замечал эти щербины и оспины в темных подпалинах, в трещинках, в пороховых кружочках, следы картечи, следы ружейных залпов, следы прошлогодних баррикадных боев. Да-да, замечал, как же... Но сейчас, в минуту одну, все эти отметины в траурных пороховых кружочках, все эти незрячие глаза павших коммунаров и версальских солдат, выскочив, выклупнувшись из орбит своих, роились над ним, жужжали и подвизгивали. Когда он пришел, наконец, в Лувр, то долго переводил дух, будто бежал верст 10, петляя и увертываясь. В Лувре... Огромном музее музеев ему нужна была лишь анфилада античных мраморов. Да и не вся анфилада, отнюдь не вся, но сперва надо было миновать многое. Он бывал здесь не однажды, культурному человеку полагалось бы благоговеть, а ему страсть хотелось подмигнуть сторожам. Бедняги деревенели посреди этого холодного мрамора. А нынче он даже и для виду нигде не задерживался, он шел к Венере Милосской. «Изваяние?» Это слово он осязал, как снулую рыбину. Нет, она не была изваянием и не принадлежала к сонмищу луврских венерок с их бедрами, бюстами, торсами. Притаив дыхание, он медленно и робко поднимал глаза и всякий раз в первые мгновения ни о чем не думал, а только чувствовал мурашки на спине. Это было почти испуганное оцепенение при виде истинной красоты, при виде красоты истины. Его телесный озноб не угасал, а сообщал мыслям, и это были чувствующие мысли о правде и справедливости, о том, что правда не всегда справедливость и не всегда прекрасна, а истина не бывает и быть не может непрекрасной, и еще о том, что тьмы низких истин нет, есть низкие правды –